мог бы помочь. После долгих поисков я нашла моего папу ровно в том же дворе, в котором проучилась 5 лет. Его кафедра повышения квалификации преподавателей общественных наук находилась прямо напротив двери моего факультета журналистики. Он знал многое обо мне. До него явно доходили слухи о моем идеологически невыдержанном поведении. Он испугался и даже привстал, когда я вошла к нему в кабинет. Я видела его перед тем всего один раз в жизни, 10 лет назад. Тем не менее, мы друг друга сразу узнали. Голос крови, видимо. Придя в себя, он повел меня в ресторан «Поплавок» и накормил. Он спросил в заключение очень осторожно: «Чем собираешься заниматься?» «Да вот», — ответила я, — «поеду работать на целину, на стройку, разнорабочий». «Правильно!» — облегченно воскликнул он. «Так начинаются все карьеры». Эти мои планы вызвали в нем большое воодушевление. Он дал мне 10 рублей. Я пришла к нему еще один раз, просто так. Соскучилась, может быть. Он заметил: «Моя жена против того, чтобы мы с тобой встречались. Но я ей сказал: ты не знаешь, может быть, она нам пригодится». И он повел меня в университетскую столовую. Больше я его не видела, моего удивительно мудрого отца. Но все получилось именно так, как он сказал. Такова предыстория моего появления в городе Петропавловске. На следующий день я, сойдя с местного поезда, управляемого паровозом, уже сидела на Петропавловском радио в студии у микрофона, в теплом и светлом месте, и пересказывала содержание написанной мною газеты. Каждая статья шла как новелла, а также пела под свою гитару песни стройотряда. Пела, я думаю, не меньше часа, в том числе блатной репертуар типа «Вхожу это я в пивную», любимые песни раздольных казахских степей. Для советского радио это была, как я понимаю, безумная новинка. Когда я вышла из студии, будучи в тельняшке и белых матросских клешах, а также в зеленых ботинках, вид, возможно, невероятный для радио, даже экзотический. При этом загар, как у мулатки, и совершенно выгоревшие цвета соломы волосы, да еще и в руке гитара. Ко мне обратился оживленный, интеллигентного вида, даже какой-то французистый старичок, лет за 40, и сказал ласково: «Откуда вы явились такая?» «Из Булаева. Это 60 километров отсюда». «Надо же», — сказал интеллигентный старичок. «Как интересно. Мы вас слушали. Я комментатор последних известий Константин Арди». Из угла кивнул дядя, тоже не первой молодости, хорошо за 35. Он казался утомленным, заработавшимся. Так обычно выглядит после вчерашнего. Я до того посидела на практике в городе Горьком, в сильно пьющем коллективе местной газетки «Горьковская правда», которую они же сами справедливо обзывали «Горькая правда». И мне уже были визуально знакомы разные состояния человека. «А это Вася Ананченко, корреспондент. Мы вместе приехали. Вы нам понравились». Пожилой Вася попробовал улыбнуться. Глаза у него были синие и такого же примерно цвета подглазья. Он сидел нога на ногу, понурившись. Девушки всегда очень подозрительно относятся к комплиментам. «Знаем мы вас, старые дядьки!» Я насторожилась. Старец продолжал хвастливо: «Эх, вот если бы вы были москвичкой, я бы вас взял на работу на радио!» Я тут же сурово возразила: а я москвичка.